коситься у детей. Я уже не раз слышал от людей, что они в детстве ощущали свою энергетическую косицу, не зная, что это такое, и что она может служить усилителем намерения. Мои родственники с детства называли меня инопланетянкой, так как я постоянно, возможно, на подсознательном уровне, могла подстраивать свою реальность под себя. Да и про косицу, раньше это был мой канатик, я всем рассказывала лет с трех, а окружающие не могли это нормально воспринимать. Теперь понимаю, они и в спячке, а я всегда была и есть пробужденная. И вот с недавних пор все мои возможности выстроились в четкое знание того, кто я есть в этом мире. В детстве у меня часто бывало это странное ощущение позади шеи. Особенно сильно оно концентрировалось во время творчества. Это ощущение было настолько сильным, что не давало мне спокойно спать, сидеть на уроках и тому подобное. Я ощущала колоссальное количество энергии. Хотелось что-то создавать, менять, применять эти силы. В итоге я глушила его. И теперь, спустя более чем 10 лет, я снова узнаю это ощущение. И знаю, как это применять. Или, например, как у людей работает хамская техника достижения цели, которая была опубликована в сетях Тафти. Смысл в том, чтобы обнаглеть или охаметь до такой степени, что сбросить свою цель с пьедестала недостижимости на пыльную землю, сорвать с нее все облачение важности и тупо пинать ее, как мячик, к пустым воротам. Мой муж так действовал. Всегда выбирал себе автомобиль уровня, который был выше нашего дохода. Шел в автосалон, делал тест-драйв, уверенно всем говорил, что купит этот автомобиль. Мне аж страшно было. Откуда возьмутся деньги? Туда-сюда проходило 2-3 месяца, и непостижимым образом находились деньги. И с квартирой так же было. Взял ипотеку не на 20 лет, а на 7. Я в шоке, откуда деньги на такие большие платежи? Как потянем? И все выплатили.